Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, что каждый из нас с вами не раз задавал себе такие вопросы. Откуда произошла жизнь в этом мире? Что есть причина всех причин? Как и откуда появился на Земле человек? Действительно ли он произошел от обезьяны, как нас тому учили в школе? Сегодня у нас в студии кандидат химических наук, главный редактор русской редакции издательства Бхактивиданта Book Trust Вадим Михайлович Тунеев. Вадим Михайлович уже знаком вам по живому эфиру. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вадим Михайлович, мне хотелось бы с самого начала задать вам такой вопрос. Большинство современных людей абсолютно убеждены в том, что человек произошел от обезьяны в результате процесса эволюции. Впервые теория эволюции, как известно, была выдвинута Дарвином где-то в середине прошлого столетия, в 60-е годы. А что сейчас академическая наука стоит на тех же позициях? Эволюционная точка зрения сейчас остается доминирующей? В каком-то смысле да, потому что по-прежнему те же самые факты и практически в неизмененном виде теории эволюции кочуют из одного учебника в другой. Пишутся монографии, посвященные той же самой теории эволюции. Несмотря на то, что за более чем столетие, прошедшее со времени открытия теории эволюции Дарвина, наука сделала очень большой шаг вперед, сама по себе теория, она практически не изменилась. Единственное изменение, которое было внесено в результате развития науки, это детализация механизмов эволюции Дарвина, которые были введены туда в результате открытия генов и развития генетики. Была выдвинута так называемая синтетическая теория эволюции, которая объединяет теорию Дарвина с достижениями генетики. Хотя многие ученые на самом деле ставят под сомнение теорию Дарвина. Было очень много знаменитых оппонентов теории Дарвина. Но тем не менее, несмотря на эту критику, которая идет с разных сторон, теория Дарвина, она стоит, она подобна крепости. Теория Дарвина вообще играет особую роль в современном мировоззрении, потому что на теории Дарвина, по сути дела, зиждется материалистическое мировоззрение современного человека. И поэтому теория Дарвина защищается. Она защищается сама, ее защищают ее адепты и ее многочисленные сторонники. Скажите, пожалуйста, а каковы основные принципы этой теории? Ну, на самом деле, все, наверное, помнят вот эту историю, как Дарвин поехал в свое время на корабле «Бигль». Он объехал весь мир, он поехал на южные острова отдыхать или в экспедицию. И, наблюдая за многообразием животных видов, он пришел к этой эволюции, к теории эволюции. Он понял, что все эволюционные виды, которые есть, все виды живых существ, они укладываются как-то, как бы в определенную лестницу. Есть определенная лестница. И он предложил простой и доступный в то время понятный механизм, то ли принцип теории эволюции. Мы знаем, что в то время, в середине 19 века, как раз развивался капитализм. Это было сопряжено с развитием, в том числе, селекции. И вот эта вот селекция, сами принципы селекции натолкнули его на мысль о том, что все многообразие живых видов, которые мы видим вокруг себя, возникло в результате постепенного процесса эволюции, основанного на изменчивости и естественном отборе. Это два основных принципа теории эволюции в том виде, в каком ее предложил Дарвин. Иначе говоря, живое существо постепенно меняется в результате каких-то внутренних процессов. Он не детализировал механизмов этого изменчивости, но то, что изменчивость существует, это очевидный факт. И потом дальше вступает в дело естественный отбор, то есть все те изменения, которые улучшают данный вид, они сохраняются в результате естественного отбора, а все те изменения, которые ухудшают данный вид, они отсеиваются в результате данного отбора. И получилась очень стройная, напоминающая капиталистическую систему теории эволюции, в результате которой основным движущим фактором которой была бы как бы борьба за существование, как и в капиталистическом мире. И все люди, они увидели это в человеческом обществе, они поняли, что так, наверное, должно происходить и в природе тоже, в обществе животных. Вот. То есть это два основных принципа, и главное, что оба этих принципа слепы. То есть говорится, что как изменчивость сама по себе слепа, никакая сила ее не направляет. Точно так же и естественный отбор. Естественный отбор, он направляется вот этим вот принципом улучшения вида. Так? Иначе говоря, предположим, вы имели зебру. Эта зебра, она очень хотела питаться, ей не хватило травы, поэтому она не могла питаться травой, и ей захотелось питаться сочными листьями. Но так как шея у нее была короткая, то эта шея стала расти, появлялись зебры с более длинной шеей, она тянулась до листьев, которые росли высоко, и все зебры, у которых была длиннее шея, они выживали, в результате появился жираф. И попутно, значит, ее полоски превратились в квадратики, и так вырос жираф. То есть все естественно, все красиво, все хорошо, и как будто бы все очень гладко. Настолько гладко, вот сама эта гладкость этой теории, она так гипнотизировала людей, что многие люди до сих пор на 100% уверены, что именно так все и происходило, и не могло быть ничего иначе. Все очень гладко и все очень вписывается в представление здравого смысла. Вадим Михайлович, скажите, а вы сами разделяете эту точку зрения, или у вас есть какое-то другое представление о том, что происходило, как был создан мир и как произошла жизнь в этом мире? Нет, отнюдь не разделяю. Это на самом деле уместный вопрос, потому что из моего предшествующего изложения могло сложиться ложное впечатление о том, что я разделяю эти взгляды. На самом деле, когда Дарвин выдвинул их, это, по крайней мере, теоретически можно было бы себе представить. Более того, Дарвин выдвигает эту теорию, он не называл ее теорией, он называл ее гипотезой, и он надеялся на то, что будет множество реальных доказательств того, что именно так все и происходило. В частности, он очень надеялся на археологические раскопки, которые должны были показать вот эту вот постепенную изменчивость видов, вот эту вот эволюцию различных видов. Об этом мы можем поговорить позже. Но со времени Дарвина... Дело в том, что во времена Дарвина представление о живой клетке и о живом организме было довольно-таки примитивное. В те времена ученые представляли себе, что клетка, клеточная теория уже была выдвинута, но они считали, что клетка является пузырьком, в котором более-менее просто набиты различные химические элементы. Как в свое время мы знаем, определил Энгельс жизнь как способ существования белковых тел. Примерно так тогда все это и мыслилось. Есть одно белковое тело, есть другое белковое тело, все это состоит из белков. И сама по себе это представление, они не представляли, по сути дела, ученые того времени, иначе говоря, не представляли себе, до какой степени сложности, как сложно устроена живая клетка. Однако сейчас, с тех пор прошло очень много времени, ученые много открыли, и я, в частности, занимался молекулярной биологией. Я знаю, что тысячи, миллионы, без преувеличения сказать, десятки и сотни тысяч ученых в течение многих-многих лет изучают мельчайшую и самую простую клетку кишечной палочки Эшериха коли. Миллиарды долларов были истрачены на изучение этой одной маленькой клетки. И до сих пор ученые не знают до конца, каким образом она построена. Механизмы, которые действуют внутри этой клетки, они просто головокружительны по своей сложности. Представить себе, что такой сложный механизм возник просто так, ни с того ни с сего, практически невозможно. Мы знаем, что академик Опарин, русский ученый, в свое время выдвинул теорию о том, что жизнь зародилась в первичном бульоне, в первичном океане, где бурлили различные химические, сложные химические вещества. В конце концов, они сложились, и получилась жизнь. Но это все равно, что представить себе, что вот сложный компьютер вдруг ни с того ни с сего сам соберется из деталей. Клетка, живая клетка, она гораздо, даже самая простая живая клетка, гораздо сложнее, чем любой самый сложный компьютер. Как можно представить себе, что эта сама живая клетка вдруг ни с того ни с сего соберется и начнет функционировать? Это первый вопрос, который можно поставить. И дальше, следующий вопрос, это вопрос о движущей силе эволюции. По Дарвину, движущей силой эволюции, единственной движущей силой эволюции была изменчивость. Причем, как я уже сказал, эта изменчивость заранее была случайна. Иначе говоря, Дарвин говорил, что в процессе, или, как говорят современные последователи теории эволюции, синтетической теории эволюции, которые внесли вот эти элементы генетики в теорию эволюции, они говорят, что случайные мутации происходят в генах. В результате клетка меняется. Причем заведомо эти мутации случайны из-за ошибок в процессе репликации вот ДНК или хромосом наследственного материала клетки. То есть, иначе говоря, вносятся какие-то ошибки, и потом случайно в результате этих ошибок получается что-то хорошее, и вот это хорошее сохраняется. Так? На первый взгляд как будто бы все работает. Но на самом деле представим себе такую простую модель или простой пример, который может проиллюстрировать это. Скажем, у вас есть Библия или какая-нибудь другая книга «Война и мир». И у вас есть машинистка. Эта машинистка перепечатывает Библию. И при этом она случайно вносит ошибки в эту Библию. Можно ли представить себе, что в результате таких случайных ошибок или опечаток, которые она вносит, перепечатывая Библию, вдруг из Библии появится Евгений Онегин? Вряд ли. Я думаю, вряд ли. Иначе говоря, чтобы какие-то ошибки, которые были внесены туда, имели смысл, они должны затрагивать очень большие куски этого текста. Каждое живое существо, каждая клетка, мельчайшая клетка, она представляет собой этот очень сложный текст, очень сложную большую информацию. Информация, которая записана в молекуле ДНК, она превосходит порой по объему информации, даже заложенной в Библии или в «Войне и мире». Так? И вот эта сложная информация, она должна трансформироваться. И считать, что эта сложная информация будет трансформироваться осмысленным образом из одного организма в другой с помощью случайных изменений, это просто совершенно нереальный процесс. Это все равно, что если у вас есть, например, предположим, у вас есть магнитофон, Walkman, с которым вы ходите, который вы слушаете. И представьте себе, что у вас стоит задача в результате постепенных изменений конструкции этого Walkman превратить его в ракету или в танк. Как может, постепенно изменяясь, этот Walkman превратиться в танк? Это две принципиально разных момента. И чтобы изменять, нужно изменять целые блоки. Их невозможно изменять постепенно. И более того, если это слепая сила, как предлагал Дарвин, то это еще труднее предположить. То есть вот эта сама идея случайной изменчивости, лежащая в основе теории Дарвина, она сама по себе не выдерживает никакой критики. Очень трудно представить себе, что в результате постепенных, последовательных, мельчайших, точечных изменений один организм будет превращаться в другой организм. Потому что организм состоит из очень сложных блоков. И представить себе, как один блок по-своему устроен и превратится в другой, для этого нужно как бы глобальное изменение. Иначе говоря, возвращаясь к нашему первому примеру с машинисткой. Машинистка не должна вносить одну опечатку в одно слово, не просто одну букву менять. Скажем, если бы речь шла только о том, чтобы заменить слово, предположим, в результате одной опечатки слово могло бы измениться, и оно случайно могло бы иметь какой-то смысл. Однако машинистка должна была случайно напечатать целую главу новую. Она случайно должна ошибиться и вместо главы из Библии напечатать главу из Евгения Онегина. Вот, то есть, в принципе, сама по себе эта теория, она, строго говоря, не может называться даже хорошей гипотезой, потому что она не выдерживает никакой критики, и она не имеет никаких под собой экспериментальных оснований. Хотя очень многие утверждают, что теория эволюции Дарвина – это даже не просто теория, а просто это факт, который все должны непременно верить. Ну, во всяком случае, так мы усвоили с детства в школе. Да, мы помним, в школе были эти иллюстрации, как лошадь Пржевальского превратилась в современную лошадь, и там были подробные ряды. Но беда в том, что в свое время Дарвин очень надеялся, что такие ряды будут построены практически для всех видов. Несмотря на то, что с тех пор десятки людей, десятки археологов, палеонтологов откапывали различные кости, они так и не нашли вот этих вот несчастных промежуточных форм, которые должны были связывать один вид или вымерший вид с другим видом. Практически это эволюционное древо, гипотетическое эволюционное древо, которое нарисовал Дарвин, оно так и осталось гипотетическим эволюционным древом. Нету никаких промежуточных форм или реальных доказательств того, что эти промежуточные формы существовали. Хотя Дарвин был уверен, что буквально в течение 50 лет после создания этой теории все доказательства будут объявлены. Кроме того, другое, как мы уже упомянули, другое доказательство, которое убеждало современников Дарвина в правильности представлений Дарвина, это был большой экспериментальный материал, накопленный в результате искусственного отбора или селекции. Селекционеры, они брали дворняжку и превращали одну дворняжку в бульдога, другую дворняжку в таксу, третью дворняжку в дога, четвертую дворняжку еще в кого-нибудь. То есть они сознательно, с помощью искусственного отбора, как бы усиливали или убыстряли вот этот процесс, который предложил Дарвин, и таким образом как бы получали новые формы. Однако, несмотря на то, что этот довод может показаться очень удивительным, реально он тоже является достаточно слабым. С тех пор селекционеры очень долго занимались вот этим искусственным отбором, но в результате селекции искусственного отбора им не удалось получить ни одного нового вида. Кто-то может возразить, что для этого нужны миллиарды и миллиарды лет, или, по крайней мере, миллионы или тысячи лет. Так? А у нас прошло всего несколько десятков лет. Но при этом можно сказать, что селекционеры, работавшие с микроорганизмами, у которых процесс воспроизведения очень быстрый, они проделали, по сути дела, путь очень большой. Множество поколений этих микроорганизмов отбирались. И тем не менее, ни один новый вид не был создан в пробирке с тех пор. Ни один селекционер не создал новый вид. Собака как была собакой, так и осталась собакой. Она не превратилась ни в пони, ни в зебру, ни в жирафа. Она как была собакой, так и осталась собакой. И более того, я сам в свое время занимался достаточно подробно генетикой и селекцией. Есть удивительный факт, который доказывает, что если вот эти вот отобранные формы, искусственно отобранные формы, предоставить самим себе, и они опять будут размножаться, то они опять возвращаются к изначальным формам. Иначе говоря, создается такое впечатление, скажем, сливу можно делать больше, больше и больше, однако слива никогда не превратится в арбуз. Есть какие-то пределы, в которых может варьировать размер сливы. И эти пределы всегда останутся неизменными. То есть каждый вид, он имеет какую-то гибкость внутри себя, оставаясь при этом видом, и он может изменяться в определенных пределах. Однако он никогда не переходит через эту границу и не становится другим видом. То есть он развивается в рамках данного вида? Да, он остается все тем же самым видом. Был такой удивительный пример. В свое время вот этих самых селекционных английских кроликов завезли в Австралию. Эти селекционные английские кролики, они убежали на свободу и стали размножаться. У них не было естественных врагов. У них не было, соответственно, никакого... У них были очень благоприятные условия для размножения. Они очень быстро стали размножаться. Однако, что поразительно, что все эти селекционные кролики, они тотчас же потеряли все свои замечательно отобранные признаки и превратились в обычных, тех же самых добропорядочных английских кроликов, которые бегали в Англии. И теперь те же самые дикие кролики, которые бегают в Англии, они бегают в Австралии. То есть вид вернулся, все вернулось на круги своя. Каждый вид, он имеет определенную изменчивость, однако в еще большей степени он имеет устойчивость. Эта устойчивость задана генетической структурой. Эта генетическая структура не может превратиться в принципиально иную, другую генетическую структуру. Другой вопрос, который тоже можно задеть, я специально не жду вашего вопроса, потому что это немножко более специальный отдел, и поэтому вы, может быть, не спросите, а мне хотелось бы об этом сказать. Это то, с чего все началось. Если мы опять же вернемся к представлениям о паре, о том, что все возникло в первичном бульоне, что ни с того ни с сего вдруг из каких-то молекул собралась живая клетка, которая потом ни с того ни с сего стала развиваться и превратилась в человека, сначала в обезьяну, потом в человека, то возникает вопрос, вот этот самый первый изначальный вопрос, а с чего все-таки все началось? Мы знаем, что есть вот эти две основные молекулы, белки и ДНК. И законно спросить, а что все-таки было началом? С чего все началось? С белка или с дезоксирибонуклеиновой кислоты или ДНК, которая содержит генетическую информацию? Дело в том, что ни белок, ни ДНК не могут функционировать сами по себе. Одного белка недостаточно для того, чтобы он дал самовоспроизводящуюся систему. Одной ДНК недостаточно для того, чтобы получилась самовоспроизводящаяся система. Чтобы возникла эта изначальная клетка, должны были быть белки, сами по себе являющиеся очень сложными молекулами, то есть сами по себе они должны были возникнуть, уже обладающие вот этими каталитическими или ферментативными свойствами. Плюс должна была возникнуть ДНК, плюс должен был одновременно с этим возникнуть механизм трансляции информации из ДНК в белки, то есть каким образом ДНК превращается в белки, то есть вот, то, что называется рибосомой, если кто-то еще помнит курс биологии школы. То есть должно все эти три вещи, для того, чтобы первая клетка начала самовоспроизводиться или размножаться, должны были возникнуть три этих вещи вместе. Сложные белки. Случайно совпасть. Они должны были оказаться вместе. Сложные белки, сложные ДНК и механизм передачи информации из одного к другому, что само по себе достаточно нереально. То есть я считаю, что, строго говоря, у теории Дарвина нет оснований называться не только теорией, но и гипотезой. Нет ни одной рабочей модели, ни одной математической модели, несмотря на то, что ученые пытались сделать это, которые действительно бы показывали механизмы того, как один вид может превращаться в другой. Вадим Михайлович, простите, вы знаете, часто задают вопросы, я имею в виду люди, которые на самом деле придерживаются теории Дарвина и верят в нее как факт. Они задают такие вопросы, например, вот я думаю, что такие люди есть и среди наших радиослушателей, возможно, тоже. Они спрашивают, а почему, как может быть неверна теория Дарвина, если есть подтверждение этой теории? Как, например, наличие рудиментарных органов или повторяющиеся органы одни и те же у разных живых существ и так далее? Я уже немного сказала об этом до этого, когда говорил вот о представлениях искусственного отбора и работах селекционеров, которые считаются одним из основных доказательств теории Дарвина. то, о чем вы упомянули, это как бы другое доказательство теории Дарвина. Однако то же самое доказательство, оно не противоречит теории разумного конструктора. Если мы предположим, что разные виды создавались одним разумным конструктором, и этот разумный конструктор создал различные механизмы для каких-то своих определенных целей, то вполне логично предположить, что этот же самый конструктор, он воспользовался общим дизайном. То есть он взял одну модель, и вместо того, чтобы полностью переделывать эту модель, он несколько модифицировал эту модель и создал другую разновидность этой модели. Как, скажем, «Жигули». Есть одна базовая модель, из этой базовой модели есть четверка, пятерка, девятка, десятка или я не знаю что. Поэтому нет ничего удивительного в том, что блоки, использованные в одном организме, они используются в другом организме. Поэтому мы видим общность вот этой вот структуры различных живых организмов. Иначе говоря, мы не можем строго назвать вот это доказательство доказательством теории Дарвина. Эта концепция не противоречит концепции разумного конструктора, который воспользовался этими блоками и передал их в другой. То же самое с рудиментарными органами. Рудиментарные органы могут быть свидетельством того, что был взят вот этот изначальный дизайн какого-то одного организма или взята за основу его информационная структура, информационная матрица, и потом эта информационная матрица модифицировалась определенным образом для того, чтобы создать какой-то другой дизайн, схожий на основе одного. Так? При этом есть принципиально различные дизайны. Если мы углубимся дальше в чисто генетические сложности или генетические вопросы, мы обнаружим много других противоречий с простой теорией Дарвина. Например, по теории Дарвина организмы, которые очень близки друг к другу по внешнему дизайну, должны иметь очень близкую генетическую структуру. То есть люди говорят, скажем, ученые говорят, вот эта муха произошла из этой мухи, они очень похожи, у них небольшие различия, они говорят, эта муха произошла из этой мухи совсем недавно. И по идее у одной мухи и у другой мухи должна быть примерно одинаковая информационная структура или примерно одинаковая ДНК. Однако генетики, изучая два очень близко родственных вида мух, это один из примеров, и таких примеров очень много, обнаружили, что у одной мухи 26 хромосом, а у другой мухи 4 хромосомы. То есть различия в генетической структуре, несмотря на внешнюю похожесть, грандиозные. И чтобы из 26 хромосом получилось совершенно другой дизайн с 4 хромосомами, должны пройти были миллиарды и миллиарды лет. Вот. То есть вот эта вот внешняя похожесть, она ни о чем не свидетельствует совершенно. Она свидетельствует о существовании каких-то механизмов и каких-то целей. И ее можно объяснять очень многими разными способами. Теория Дарвина или гипотеза Дарвина, или спекуляции Дарвина далеко не единственное объяснение этому. Скажите, пожалуйста, а какие существуют альтернативы этой теории эволюции, и какая теория кажется вам наиболее убедительной? Вы знаете, различные ученые высказывали различные альтернативные теории, однако никто не пришел к какой-то более-менее стройной теории. Скажем, был такой замечательный русский ученый Любищев, и он был очень видным критиком теории Дарвина. И за это он пострадал, за это он практически... Потому что теория Дарвина, она, как мы знаем, в обществе победившего социализма, она играла особую роль. Это была святыня, на которую нельзя было покушаться. И все попытки расценивались как идеологическая диверсия. Работы Любищева, они тоже расценивались как идеологическая диверсия, и многие из них он не смог никогда опубликовать при своей жизни. Он говорит о том, что для того, чтобы объяснить многообразие, реально объяснить многообразие существующих видов, необходимо вводить понятие каких-то принципиально иных терминов, принципиально иных категорий, которыми не оперировал Дарвин. Например, для того, чтобы объяснить вот эту вот действующую или направляющую силу эволюции, или для того, чтобы объяснить павлиний хвост, да, такое творение природы, как павлиний хвост, никогда невозможно будет ограничиваться утилитарными принципами необходимости. Он говорит, что для того, чтобы объяснить существование павлиньего хвоста или какой-нибудь красивой бабочки, необходимо ввести такие принципы или категории, оперировать такими принципами и категориями, как, например, красота. И многие ученые считают это абсолютно ненаучным. Потому что такое красота? Красота, мы привыкли думать, что красота – это чисто субъективное понятие, которое свойственно только человеку. Однако он говорит, что одними утилитарными принципами естественного отбора невозможно объяснить наличие павлиньего хвоста. Павлиний хвост – это абсолютно бесполезная вещь. Он может только мешать павлину. Он не может помогать ему. То есть это вот критика, которая уже существовала. Мне из всех теорий, которые существуют сейчас, самой логичной и самой законченной представляется ведическая теория. в ведах, в священных писаниях индуизма, которые написаны как минимум 5000 лет тому назад, была изложена своя теория эволюции. Это поразительно, но тем не менее основные формулировки теории эволюции были заложены в ведах. И эта эволюция, в отличие от эволюции Дарвина, это не эволюция тела, это эволюция духа или эволюция сознания. Там в ведических писаниях подробно описан процесс сотворения Вселенной, и там говорится, что действующим принципом или причиной всех причин этой Вселенной является Бог или абсолютная истина. Абсолютно сложная форма, которая содержит в себе информацию, необходимую для создания всех остальных форм. И потом Бог, он как бы вот берет эту информацию, эта изначально сложная форма существует изначально, и потом она создает эту Вселенную, Бог или Творец создает эту Вселенную, он порождает вторичного Творца Брахму, и Брахма изначальным Творцом наделяется всеми этими формами. Все эти формы живых существ, они уже заложены как бы в Брахме. И потом Брахма, чье тело состоит из одного интеллекта, он создает вот эти различные формы живых существ. Там говорится о существовании 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. И все эти виды, они находятся действительно на эволюционной лестнице. В Ведах говорится о том, что все они связаны эволюционной лестницей. И каждая форма, каждая следующая форма является как бы ступенькой вперед по отношению к предыдущей форме. Они говорят об иерархии этих видов. Однако, они говорят, что каждая форма – это определенный уровень сознания. Она знаменует определенный уровень сознания души. Душа, попадающая в материальный мир, проходит через все эти виды жизни. Сначала она рождается микробом, потом, умирая как микроб, она рождается в другой форме, где сознание более сильно проявлено. И так на этой эволюционной лестнице, состоящей из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, сознание все более и более проявляется. Оно становится все более и более явным. До тех пор, пока душа не доходит до человеческой формы жизни. Та же самая душа, проходя через различные эволюционные формы на этой эволюционной лестнице, в конце концов получает тело человека. И в теле человека сознание души полностью развито. И здесь она может сделать выбор. Здесь она может либо деградировать опять и опять попасть в этот круговорот видов жизни, в эволюционный цикл, на эволюционную лестницу, опять путешествовать по ней. Либо пойти дальше и развиваться духовно, и перейти в иные сферы существования, и пойти дальше. Там говорится, что вот эта эволюция на уровне животных или на более низших формах, она идет автоматически. То есть душа, попавшая в тело лисицы, она, когда лисица умирает, она становится сразу там лошадью или еще кем-то. Так? Это происходит более или менее автоматически, без какого-то вмешательства, потому что животные лишены свободы воли, у них нет выбора. Они проживают определенную жизнь, потому что они хотели испытать определенные наслаждения. В этом причина того, что они получили это тело. Потом они получают другую форму жизни, потом следующую форму. Но в теле человека у нас появляется свобода выбора. Здесь мы можем выбрать. Либо мы хотим опять жить как животные и получить, соответственно, тело животных, либо мы можем пойти дальше. В этом, собственно, смысл ведической или духовной теории эволюции. Теперь, что интересно заметить, что в Ведах говорится, что есть три формы тела, из которых животное или душа, находившаяся в теле животного, может стать человеком. А именно, обезьяна, корова и тигр. Mm-hmm. Это три как бы трамплина, с которой душа может стать человеком. Мы все в прошлой жизни, если мы не были людьми, то в прошлой жизни мы были либо обезьяной, либо коровой, либо тигром. И в каком-то смысле Дарвин прав. Там говорится, что люди, которые находятся в теле невежественным, под влиянием гуны или качества невежества, они стали людьми из обезьяны. Таким образом, в общем, мы можем дать возможность Дарвину быть правым. Он действительно, скорее всего, произошел от обезьяны. Имея в виду уровень сознания многих людей сегодня, да. Может быть, не стоит говорить о Дарвине, но, по крайней мере, в Ведах тоже говорится, что некоторые люди происходят из обезьяны, но именно в духовном смысле, а не в материальном смысле. Так же, как люди, которые находятся под влиянием гуны благости, благостные, добрые люди, они могли быть в прошлой жизни коровой. И люди, находящиеся под влиянием гуны страсти, или вот это вот, они могли быть в прошлой жизни львом или тигром. Вот это вкратце очень грубая и примитивная ведическая теория эволюции по отношению к теории эволюции Дарвина. Простите, пожалуйста, Вадим Михайлович, у меня есть еще один вопрос. Вы говорили о том, что сознание, вот эта эволюция сознания, то есть обратная эволюция, назовем ее так, развивается до того, когда живое существо попадает в человеческую форму жизни. А что это значит, достаточно развитое сознание в человеческой форме жизни? Я могу привести цитату из Шримад-Бхагаватам, это 11-я песня Шримад-Бхагаватам. Там есть несколько стихов, где говорится вот о процессе эволюции непосредственно. Там говорится, что Бог с помощью своей майя-шакти создал различные виды жизни, чтобы дать приют обусловленной душе. Но пока он создавал птиц, пресмыкающихся и так далее, он не ощущал удовлетворения. Затем, в конце концов, он сотворил человека, наделенного разумом, достаточным для того, чтобы постичь абсолютную истину, и остался этим доволен. Иначе говоря, в соответствии с ведами, смысл человеческой жизни – постичь абсолютную истину. Это первый афоризм Веданта Сутры – «Адхато Брама Джигьяса». Буквально это значит «сейчас, когда вы получили человеческую форму жизни». Сейчас, когда вы стали человеком, ваша задача – стараться постичь абсолютную истину, задавать вопросы об абсолютной истине. В этом смысл человеческой формы жизни. В другом ведическом писании Хитопадеши говорится, что животные и человек имеют четыре общих функции. Там говорится «ахара», «нидра», «бая», «майтунамча». Иначе говоря, еда, солнце, выкупление и оборона – это функции, которые исполняет как человек, так и животное. Человек спит, и животные спят. Человек ест, и животные едят. Человек совокупляется, и животные совокупляются. Человек обороняется или защищает себя, и животные борются за существование. Эти четыре функции жизни, они одинаковы для человека и для животного, и ни в одной из этих функций человек не найдет смысла жизни. Потому что ни одна из этих форм существования, ни одна из этих форм деятельности, не является специфической для человека. Однако только для человека, говорится дальше в Хитопадеше, только человек может постичь смысл дхармы или религии. Только человек может заниматься религиозной деятельностью и пытаться постичь абсолютную истину и служить абсолютной истине. В этом смысл человеческой эволюции и вообще эволюции души. Душа попадает в человеческую форму жизни, чтобы исполнить вот это вот свое предназначение. Точно так же, как предназначение животного заключается, сводится просто к тому, чтобы наслаждаться этой жизнью, наслаждаться материальными удовольствиями. Предназначение человека – стараться постичь абсолютную истину, задавать себе вопросы, зачем я родился, почему я родился, каков смысл моего существования и что ждет меня дальше. И если человек будет использовать этот развитый разум по назначению, то тогда он сможет достичь этого. Наш разум приспособлен, оборудован всем необходимым для того, чтобы мы могли постичь абсолютную истину. Тогда как собаке, сколько бы вы ни говорили, сколько бы вы ни проповедовали, она никогда не сможет постичь. Она не может понять, для чего ей это нужно. Она будет довольна костью, которую она грызет. Для ей ничего, кроме кости, не нужно в жизни. Но человек, даже если у него есть все возможные кости, если у него есть все возможные материальные блага, он все равно чувствует неудовлетворенность. Ему хочется чего-то еще. И вот эта неудовлетворенность – это как раз то самое желание постичь дхарму, постичь смысл своего существования, постичь абсолютную истину. Поэтому в соответствии с ведами каждый человек должен стремиться к этому. И чтобы достойно прожить свою жизнь, чтобы исполнить свое предназначение, и мы призываем к этому всех радиослушателей. Теория Дарвина, она хороша для тех людей, которые хотят ограничить свою жизнь вот рамками еды, сна, совокупления, обороны. Теория Дарвина говорит им, вы животные, вы ничем не отличаетесь от животных. Всего несколько тысяч лет тому назад вы произошли от обезьян, вы бегали по веткам, прыгали по веткам, ели, и не задумывайтесь ни о чем другом. Это смысл вашего существования, живите спокойно и не ломайте себе голову ни над чем другим. И люди, которые хотят жить, им очень нравится теория эволюции Дарвина. Они очень любят теорию эволюции Дарвина. Поэтому она так популярна. Они говорят, они так любят ее, именно потому что она оправдывает их существование. Однако люди, которые не удовлетворены своим существованием, животным существованием, которые ограничиваются вот этими формами деятельности, должны искать высшего, и они смогут найти высшее. Веды говорят нам, сейчас пришло время это действовать. Не оставайтесь во тьме, выходите на свет, и вы обретете этот свет, вы постигнете абсолютную истину. Спасибо большое, Вадим Михайлович. Я думаю, что это нашим радиослушателям все это было так же интересно, как мне. Это на самом деле очень интересно. Спасибо огромное. И я надеюсь, что вы еще примете участие в нашем радиосеминаре. Я попытаюсь. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал кандидат химических наук, главный редактор русской редакции издательства «Бхактивиданта Буктраст» Вадим Михайлович Тунеев. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их Владимиру Михайловичу во время живых эфиров, которые он проводит обычно по четвергам. Да, Вадим Михайлович, насколько я знаю? Как правило, с 16 до 18 часов. Наш телефон, напомню вам, 191-50-74. Пожалуйста, звоните. Итак, наша передача подошла к концу. Вела передачу Ягьевалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Мы прощаемся с вами. До свидания, дорогие радиослушатели. И я прощаюсь с вами. До свидания. Всего вам самого доброго. И до новых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.